Предисловие. Большая просторная комната. Одна из трех. Хороший, но не первый свежести ремонт. В воздухе висела легкая дымка от табака, смесь запаха перегара и немытого тела. Коричневые обои явно намекали, что курили здесь постоянно. Сквозь занавески проникали лучи света, освещая царивший в помещении бардак. На полу валялись стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, местами виднелись бычки от сигарет, грязные вещи. На подоконнике сиротливо стояла картонная пачка от вина. И все это было покрыто слоем пыли и грязи. В комнате стоял низкий журнальный столик, на котором лежали несколько аптечных пузырьков со спиртом и какими-то настойками. Посреди комнаты, одетый в лучших традициях 90-х, стоял мужчина. В растянутых трениках, заношенной и посеревшей от грязи майке, с недельной щетиной на лице. Трясущиеся руки набирали цифры на мобильном телефоне. Взгляд все время возвращался к старому дивану из кожзама, на котором сидело существо. Гость был не очень похож на человека, имея ряд существенных отличий. Во-первых, у него были рога. Во-вторых, копыта. Ну и в-третьих, венчало это безобразие козья голова. Однако, несмотря на отсутствие полноценного речевого аппарата, говорил он весьма внятно и четко. В общем, перед типичным алкоголиком-затворником сидел самый настоящий демон. «Илья, слышишь меня?» Заикаясь и вытирая пот со лба, произнес мужчина в трубку телефона. «Слушай, у меня проблемы. Нет, денег не надо. В смысле, надо, но дело не в этом. Тут, в общем, ты же еще работаешь в психиатрической клинике». Мужчина шумно сглотнул, выслушал ответ и начал сбивчиво объяснять ситуацию. «У меня на диване демон сидит. Да, с рогами и копытами. Говорит? Да, говорит. Работу предлагает». Алкоголик вытер пот со лба. «Как я себя чувствую?» «Если честно, не очень. Мутит и слабость. Пот в три ручья идет. Пью? Да, но... Да... Эх... Ну, примерно месяц». «Понял. Жду». Мужчина завершил вызов и облизнул пересохшие губы. «Так что за работа?» Задал он вопрос и оглянулся. На глаза попалась полторашка, на дне которой еще плескалась жидкость. «Та, о которой ты всегда мечтал», — пафосно произнес гость и закинул ногу на ногу. «Та работа, о которой я мечтал всю жизнь, оказалась пшиком. Я ненавижу свою работу», — сквозь зубы произнес мужчина. «Врачи уже давно не спасают людей. Они оказывают услуги. Боже, я перед галлюцинацией оправдываюсь». «А я предлагаю работу мечты», — демон сложил кисти в замок и добавил. «По-настоящему. Без условностей и имитации». Алкоголик выдал нервный смешок и произнес с изрядной издевкой. «Ты, видимо, не понял», — грустно усмехнулся человек. «Вся моя жизнь, все, во что я верил, оказалось никому не нужным дерьмом. Сколько бы я ни спасал, сколько бы я ни лечил, сколько бы рядом со мной не умирали, все это просто работа. Ни должность, ни статус, ни кандидатские регалии, ничто не помогло. Все было тщетно. Это просто ненужная суета». «Ты меня слышишь, но не слушаешь», — процедил незваный гость. «Ты получишь то, о чем мечтал». «И что же это?» «Поклонение, благодарность, статус, богатство, власть». Слова звучали очень отчетливо и громко, несмотря на то, что козлиная голова едва двигала губами. Под конец своей тирады демон добавил шепотом. «Ну и главное — смысл жизни». «Тоже мне», — скривился алкаш, едва держащийся на ногах. «Тебе мало обретения смысла твоей жизни? Ведь ты всю жизнь к этому стремился. Ты потратил большую ее часть на учебу, практику, исследования. Ван даже кандидатскую написал. Разве это не стремление к власти? Ты не хотел лучшего? Теплого места, преклонения, уважения, благодарности? Не ври себе». Демон хохотнул, но его смех был очень похож на блеяние. «Я дам тебе все это. Соглашайся». «Тогда выполни одно мое желание». «Наглости тебя не занимать. Я предлагаю все, чего ты пытался достичь всю жизнь. А ты еще и ставишь условия». Козлоногий подался вперед и повернул голову так, чтобы ему было лучше видно собеседника. «Это тебе нужны работники», — попытался вывести логическую цепочку мужчина. Он уже поднял полторашку и открутил крышку. В нос ударил запах пива. Пара глотков, и алкоголик сморщился от вкуса старого, скисшего и выдохшегося пива. «Ты же не думаешь, что я поверю, что это будет бесплатно? Ты ж демон. Демоны никогда и ничего не делают просто так». «Ты поражаешь своей упертостью. Тебе бы очень подошла голова барана». Демон снова издал звук, напоминающий блеяние, и, скрестив руки на груди, откинулся на диване. «Осталось мало времени, но я готов выслушать твои условия». Мужчина шагнул к креслу, но его повело в сторону. Он навалился плечом на полку, где опрокинулась рамка с фотографией. На ней была улыбающаяся молодая женщина и мальчишка лет 5. В углу рамки черная ленточка. Марк поставил рамку и, не оборачиваясь, глухо произнес: «Верни их». Взглянув на демона, он встретил внимательный взгляд. На брови повисла капелька пота. Стало трудно дышать, вдох пришлось делать с усилием. «Верни, и я... как у вас там? Душу продам, а? Или палачом? Я убивал, я могу. Нет? Я согласен на все, только верни». Незваный гость несколько секунд молчал. Затем оскалил зубы, которые, к слову, оказались ни разу не козлиными, а потом засмеялся на всю комнату визгливым голосом. Он ржал минуты полторы, противно, заливисто, можно сказать, истерично. Но в какой-то миг резко замолчал и ответил нормальным голосом. «Никто не может вернуть мертвых. Никто и никогда». «Тогда мне больше ничего не нужно», — со вздохом ответил Марк и устало сполз прямо на пол, вытянув ноги и пнул пустую бутылку из-под водки. Дыхание стало шумным и накатила сонливость. «Но мы можем кое-что поменять. Да, кое-что мы можем». Козлоголовый погладил себя по бородке. «Я могу сделать так, чтобы они жили». «Я согласен. На все». «Отлично. Это значительно упрощает наше дело». «Что нужно делать? Где расписаться?» Дыхание начало перехватывать. Мужчина уже дышал, как загнанная лошадь. Он очень старался не закрывать глаза. Голова кружилась все сильнее и сильнее. Демон начал двоиться. Пот катился градом, во рту все пересохло. «Если согласен, просто перестань сопротивляться и спи. Проснешься уже на месте, на рабочем месте». Веки стали очень тяжелыми. Держать глаза открытыми уже было не по силам. «Сдается мне, что я больше не проснусь», — прошептал мужчина. Грудь жгло от быстрого дыхания, словно туда кто-то плеснул кипятка. «Здесь? Точно нет», — донесся голос демона. В следующий миг голова Марка безвольно повисла на груди, а сознание унеслось в такие дали, из которых обычно не возвращаются. Болотов Марк Сергеевич родился, вырос, учился, служил в армии, снова учился, работал, женился, похоронил родителей, потом семью, выгорел, спился, умер. Просто и понятно. Как же все было просто. Вспоминая о той жизни, я не могу сказать, что поступал неправильно. Нет. Вырос в благополучной семье, школу закончил без троек, отслужил рядовым, отучился в медицинском и стал реаниматологом. Но после смерти родителей что-то пошло не так. И ком жизненных неудач постоянно рос. Нет, не долги, но... Дальше кандидатской не ушел. На работе меня выставили виновным в смерти неизлечимо больной. Суд, прокуратура, нервы. А потом семья вместе с самолетом пропадает с радаров над Тихим океаном. Очередной суд и лишение права заниматься профессиональной деятельностью. Запой. Непроглядная тьма. Плохо помню этот период. По моему опыту, после года постоянной и беспробудной пьянки от мозгов мало что остается. Видимо, эта деталь и оставила мне скудный набор воспоминаний о последнем периоде. Еще помню, что за день до появления того назовем его все же демоном. За день до его появления я помню, как разглядывал свой надувшийся живот и набухшие вены на нем, радиально расходящиеся от пупка. Коллеги сразу бы забормотали: голова медузы. И я полностью с ними согласен. Цирроз печени. Это был прощальный вояж от печени в область малого таза. И прямой намек: печени не осталось, милорд. Да, пил я много. Пока были деньги, пил то, что лучше, потом то, что дешевле, а под занавес то, на что наскреб деньги. Хвастаться определенно нечем. Очень хотелось забыть тот период, но я четко понимал, что воспоминания о том периоде и чудовище, посетившем меня тогда, не давали мне снова убежать в стакан, в ту чертову бездну, на глубине которой живет безразличное существо и повинуется всего одной команде: «Найди, выпей, забудь». Что до последнего моего дня, то я не раз прокручивал его в голове. Умер я явно не из-за цирроза. Слишком рано, да и умирали циррозники совершенно по-другому. В голове остались варианты безумного закисления крови и обширного инфаркта. Но, если честно, я в них не очень-то верил. Не классическая картина была, слишком не классическая. Но есть еще один вариант, который мне кажется самым вероятным. И этот вариант – воздействие того самого демона. Да, вариант, что это существо меня отправило сюда принудительно, отбрасывать тоже нельзя. Не удивлюсь, если и выбора у меня тогда не было. От слова «совсем».